Но и разговоры по вертушке подслушиваются. Бывший секретарь Сталина Борис Бажанов описал, как он осенью 1923 года застал будущего гения человечества за подслушиванием разговоров по вертушке. Придя к власти, Сталин поставил подслушивание на твердую основу, так что от службы подслушивания не ускользает, видимо, ни один звонок. Еще в 1950 году мне рассказали, например, следующую историю. Помощник одного из министров, решив позабавиться, позвонил по вертушке помощнику другого министра и, назвав себя Маленковым, заявил, что вызывает министра к себе в ЦК на следующий день. Уже через 15-20 минут по обеим вертушкам позвонили не назвавшиеся лица. Первому министру сообщили о проделке его помощника, а второму министру о том, что никакого вызова к Маленкову нет. Значит, разговор по вертушке подслушивался. Номенклатурные владельцы вертушки ВЧ знают, что к их телефонам приставлено не знающее устали ухо службы подслушивания. Но это не омрачает их светлой радости по поводу того, что они, и только они, в огромном Советском Союзе имеют такие телефоны. Осознанное стремление отгородиться от народа, общаться только в кругу своего класса, в крови номенклатурщиков с телефонами. Это стремление доходит до абсурда. Так в правительственных особняках устанавливаются не обычные телефоны, а только вертушки. Мне самому пришлось в Праге в 50-х годах и в Софии в 1970 году искать выход из положения. Как позвонить из города в такой особняк и из такого особняка в город? Велико было мое изумление, и позволю себе сказать восхищение, когда на моих глазах глава правительства одного западноевропейского государства у себя дома подошел по звонку к своему вполне обычному телефону и говорил с позвонившей ему незнакомой простой женщиной, хлопотавшей о пенсии после умершего мужа и решившей позвонить по этому вопросу на дом премьер-министру. Номер телефона она без труда нашла в обычной телефонной книге. Как же мне было в главе о привилегиях класса номенклатуры в СССР не спеть эту балладу о телефонах?